Глава 164. Что не убивает нас, делает нас сильнее. «Нет смысла сопротивляться, Грейс», — продолжает Сайрус. «Я всегда знал, что все закончится именно так. Знал, что вы явитесь, и ждал, когда вас измотают мои солдаты. Неужели ты в самом деле воображала, будто мы не могли сокрушить вас сразу? Но теперь, когда ваша воля к сопротивлению сломлена, все пойдет намного легче». Я в ужасе смотрю, как моих друзей пристегивают к каменным столбам, обшитым металлическими пластинами. Гвардейцы Сайруса притягивают их к столбам кожаными ремнями за плечи, за талию и за ноги. Хадсон пытается обратить эти путы в пыль, но у него ничего не выходит. И я с ужасом понимаю, что металлические пластины, к которым мы пристегнуты, а, возможно, и вся эта машина, были изготовлены кузнецом. И, как и цепи неубиваемого зверя, цепи Алистера, их нельзя нейтрализовать посредством магии, а можно только с помощью инструментов, изготовленных тем же кузнецом. Но мои друзья все равно пытаются. Либо они еще не поняли то, что поняла я, либо они, подобно неубиваемому зверю, полны решимости преодолеть действие магии. Мэйси накладывает заклятие за заклятием, безуспешно. Джексон сотрясает землю вокруг нас, часть свалить столбы. Флинт пытается разорвать путы, как будто эту задачу может решить физическая сила. Реми стоит совершенно неподвижно. Наверняка это значит, что он сосредоточен на попытке разрушить столбы. Мика и Даут тоже пытаются избавиться от пут, но тоже тщетно. Мой мозг напряженно работает. Я пытаюсь придумать, как мне им помочь. Я пытаюсь использовать магию земли, пытаюсь вырвать из глубины корни деревьев. Но как только первый корень вырывается на поверхность и заползает на платформу, держащий меня гвардеец прижимает нож к моему горлу и рычит: «Перестань». Лезвие находится в опасной близости от моей еремной вены, и секунду я думаю о том, не продолжить ли мне мои усилия, несмотря ни на что. Нет, дело не в том, что я хочу умереть. Я этого не хочу, совсем не хочу. Но в этой каменной машине есть еще три незанятых столба, и я не сомневаюсь, что Сайрус планирует приказать пристегнуть меня к одному из них. Если он не сможет заполучить меня, не сможет использовать мою силу, чтобы запитать эту чертову штуку, то, быть может, у меня будет еще один шанс остановить его. И действительно, гвардеец тащит меня к одному из столбов, и я начинаю бороться с ним всерьез. Но тут Хадсон выкрикивает мое имя, и его глаза полны мольбы. «Не делай этого», — говорят они. «Мы найдем другой путь, как бы трудно ни было». Я не могу покинуть Хадсона. Не могу бросить его еще раз. И я перестаю сопротивляться, когда меня пристегивают к столбу. Вместо этого я сосредотачиваюсь на том, чтобы придумать план, как нам всем выбраться из этой катастрофы. Между тем Сайрус в своем репертуаре. Он приказывает своим гвардейцам схватить Изи и Далилу. Далила вырывается, вопит. Удерживать ее приходится трем гвардейцам. А Изи просто пристально смотрит на Сайруса, когда ее волокут прочь. Сайрус качает головой. «Я не собирался использовать и тебя, дочь, но из-за мантикоры появилось пустое место. И, возможно, я бы занял его кем-то другим, если бы ты не решила использовать свое искусство метания ножей и не предала меня. А ты знаешь, как я отношусь к предательству». Сайрус смотрит на свои часы, в его глазах вспыхивает злорадство, и я понимаю, что наше время на исходе. Луна находится за нами и глядит на Сайруса. И по радости на его лице я вижу, что затмение уже началось. Он стоит перед алтарем и осыпает его каменную поверхность черным песком из мешочка, затем достает из нагрудного кармана божественный камень и кладет его в ее центр. Камень приподнимается, словно привязанный к нитке, и повисает в футе от алтаря. Я с трепетом и страхом смотрю, как тень земли наконец встает на свое место, и по алтарю начинает двигаться луч лунного света, красный, как кровь. Свет медленно движется, словно стрелки часов, пока не доходит до божественного камня. И как только этот луч касается камня, он оживает, начинает светиться ярким красно-оранжевым светом и вращаться все быстрее, пока зловещее свечение не омывает весь алтарь. Словно деспот, принимающий поклонение Вселенной, Сайрус обращает лицо к Луне, и ее лучи освещают его. Затем он воздевает руки к небу. Я слышу какое-то шипение в воздухе, и в один из каменных столбов ударяет молния. Флинт вскрикивает. Я поворачиваюсь и вижу, что молния воспламенила металлическую пластину, раскалив ее до бела. Боже, как он может это делать? У нас же уговор! Я смотрю, как Флинт корчится от боли, и меня пронзает ужас. Молния не наносит Флинту вреда, но она причиняет ему боль. Его кожа не опалена. У него нет ни синяков, ни ссадин. Но молния мучает его, выжигает из его крови магическую силу и вливает ее в светящуюся металлическую пластину. Еще один удар молнии, направленный в металлическую пластину Мэйси, и она истошно кричит. Когда ее крики превращаются в стоны и судорожные рыдания, я вся дрожу. И из-за того, что происходит с моей кузиной и с моими друзьями, и из-за предчувствия того, что вот-вот произойдет со мной. Сайрус снова и снова вызывает молнию, и она ударяет в один столб за другим. Когда она бьет в мой столб, это почти приносит мне облегчение, потому что отвлекает меня от ужаса моих друзей. Боль почти невыносима, как будто каждая клетка моего тела охвачена огнем, и я кричу, пока мой голос не становится хриплым. Но Сайрус все равно обрушивает на нас все новые и новые молнии. Внезапно столбы, образующие внешний круг, начинают подниматься в воздух и кружиться вокруг нас. Свет от божественного камня поднимается вслед за ними. Камни словно окутаны пламенем, и их магический огненно-красный свет падает прямо на Сайруса. И мы все смотрим, одни с ликованием, другие с ужасом, как чудовище становится богом.